Стримеры, участвовавшие в тематическом шоу, естественно, не могли не заметить этого, считая, что им был брошен вызов. В итоге поддерживавшие стримеров местные богачи стали появляться, то и дело отправляя авианосцы стоимостью в 1000 юаней. Атмосфера на Вхалитв накалилась до предела. Такого поворота событий не ожидали даже руководители мероприятия. Не прошло и полчаса с начала шоу, а крупные стримеры уже всерьез принялись за работу. Сегодня вечером непременно будет яростная схватка. Столица – благополучный жилой комплекс. Жилой комплекс находился в престижном районе Золотая Миля возле второго транспортного кольца. Это был центр столицы. Цены на жилье здесь считались самыми заоблачными во всей стране, поэтому обычные люди не могли купить здесь квартиру. На третьем этаже коттеджа А7 сидел перед компьютером выглядевший на 20 лет юноша с короткими волосами. Он что-то быстро печатал, то и дело кликая мышью. «Малыш Бо, ты сейчас действительно показал всю свою сноровку. Где ты откопал этого стримера? Любопытно». Вдруг пришло сообщение в Фиксун. Высветился ник «Артас». Коротковолосый юноша пренебрежительно усмехнулся, живо ответив: «Что, испугался? Испугался? Тогда смиренно признай свое поражение, Артас. Испугался, когда эта старина собоялся. Ты столько рыбных шариков пораздавал, просто жесть. Разве эти рыбные шарики что-то значат?» Коротковолосый юноша написал с пренебрежением: «Да ты на обед тратишь больше, чем я отправил рыбных шариков. Только вот не надо мне говорить, будто ты не раскошелился на принцессу дождя, Артас. Это пустяковое дело растрачивать сколько-либо рыбных шариков, ну а растрачивать слишком много шариков вообще не интересно. Мы, два простофили, просто же вызываем смех у посторонних людей. Договоримся о количестве». Коротковолосый юноша поколебался и ответил: «Сколько предлагаешь, Артас?» «Не больше 5 штук, и нельзя заставлять посторонних людей помогать». Коротковолосый юноша: «Идет, Артас». «Хе-хе, в таком случае договорились. Осталось дождаться твоего поражения, коротковолосый юноша». Размечтался. Закрыв диалоговое окно с Артасом, коротковолосый юноша посмотрел на экран, где Лучень находился в размышлениях. 5 штук означали 50 тысяч юаней. Сейчас он уже подарил 15 авианосцев, что приравнялось к 1-5 штуки. Количество наград влияло на показатели оживленности канала, а этот показатель в свою очередь являлся одним из индикаторов установления места стримеров шоу. Несмотря на то, что количество рыбных шариков не могло по-настоящему повлиять на окончательное место стримера, все же они имели немалую значимость. Согласно установленной договоренности с противником, коротковолосый юноша имел право отправить еще 35 авианосцев на канал Луфея. Если в обычное время это считалось чем-то поразительным, то сейчас во время тематического шоу это было ничто. Самые популярные стримеры имели миллионы фанатов и зрителей. По всякому поводу они получали десятки тысяч наград. По сравнению с ними накопления Лученя были просто ничтожны. Коротковолосый юноша вовсе не имел намерения передумать и сжульничать, потому что он был человеком, который никогда не нарушал своего слова, а его соперник тоже являлся таким человеком, поэтому после отказа от наград Лученю придется полагаться лишь на себя. По крайней мере, до настоящего момента статистика Лученя с каждым разом росла. У него были большие перспективы попасть в 5 лучших. Он не удержался и напечатал 2 слова. «Задай жару, уважаемый Лу Фэй, задай жару, спящий на моей верхней койке брат. Брат, что делился со мной сигаретами. Я тоже вспомнил, что на моей верхней койке. Хоть я и девушка, но мне тоже понравилась эта новая песня. Я еще больше жду 3-ю песню. Понравилось +1, жду +10 000. Ну и где тот чувак, что собирался съесть клавиатуру? Прикрепляй ссылку на видео. Ха-ха, нужно будет обязательно посмотреть. Тот сосунок уже давно сбежал». После 2-й песни «Спящий на моей верхней койке брат» атмосфера на канале стала еще более жаркой, чем после 1-й песни. Всплывали 1000 комментариев, обсуждавшие песню. Многие люди вспоминали своих товарищей по учебе и хороших друзей. Большая часть людей, кто наслаждался стримом, являлась одиночками. Им больше понравилась песня, рассказывавшая о дружбе, чем пыль суетной жизни. В 2027 количество зрителей на канале Луфея составляло 517 922 человек. Число зрителей продолжало увеличиваться, что говорило о том, что до настоящего момента шоу с тематикой период окончания учебы шло успешно. Большая часть зрителей, кто заходил на канал, оставалось здесь. Их привлекало выступление Лучиня. В то же время быстро росло количество рыбных фанов. Более 500 тысяч. Улыбка на лице Лучиня становилась все более уверенной. Он, не тратя время впустую, произнес: «Композиция «Спящий на моей верхней койке, брат» предназначалась для всех парней. Следующую песню, разумеется, нужно посвятить всем дамам. Спасибо, что в этот вечер вы поддерживаете меня. Дарю песню «Золушка». Третьей песней являлась «Золушка», потому что не было ничего более подходящего, чем она. Несмотря на то, что Лучень уже неоднократно ее исполнял, он на этот раз приготовил для своих фанаток приятный сюрприз. Глава 59. Повторное попадание в список самого Горячего. 59. Повторное попадание в список самого Горячего. Несомненно, основной костяк зрителей на всех стримерских каналах составляла мужская часть пользователей. Будь то одиночки или уже имевшие пару, студенты или работники, энергичные молодые люди находили на различных каналах то, что было интересно именно им, пристально следить за кокетничающими и поющими девчушками, набираться знаний у умелых геймеров, наблюдать за охотой опытных пикаперов на улице. Но, всегда нужно было помнить это но, абсолютно нельзя было оставлять без внимания женскую часть пользователей, которых становилось изо дня в день все больше. Тем более это касалось такого стримера, как Лучень, который выставлял на показ свои способности. Среди его фанатского сообщества находилось заметное количество девушек, которые заслуживали внимания. Фанатки, в отличие от фанатов, имели очень важное моральное качество – это экономность и расчетливость. Они старались как можно чаще принимать участие в промо-акциях, зарабатывая бесплатные рыбные шарики, которые впоследствии дарили любимым стримерам. Не стоило недооценивать рекламные бесплатные рыбные шарики. Когда их присылали 10-100 человек, то их было немного. Зато, когда такие бесплатные рыбные шарики присылали 1000-10 тысяч человек, набегала довольно крупная сумма. В среднем наград от фанаток приходило намного больше, чем от фанатов. Поэтому на тематическом шоу Лучень установил в качестве третьей песни «Золушку», которая непременно должна была вызвать у девушек душевный отклик и любовные чувства. Какая девушка не мечтала о том же, что и Золушка? Чтобы выразить свою искренность, Лучень создал для этой песни анимационный клип. Предыдущий клип на новую песню было довольно просто сделать, так как там пришлось всего лишь подогнать слова песни к отрывкам из фильма. Но эта 7-минутная анимация была полностью сотворена Лученем и, хоть и не являлась работой на профессиональном уровне, однако было использовано немного материалов из интернета для фона, а на анимацию ушло целых 3 дня. Производство Луфея. Сперва появились на экране трансляции эти 3 искусно написанные художественным стилем слова, однако основной заголовок постепенно растворился. Медленно вырисовывались следующие слова: «Золушка», «Слова» и «Музыка», «Луфей» — анимация, «Луфей» — постпродакшн, «Луфей». В клипе показался смутный образ молодой девушки. Вау, стример такой талантливый, умеет играть на гитаре, умеет петь, умеет создавать оригинальные произведения, еще и анимацию создавать умеет. Ставлю жирный лайк. Уважаемый Луфей очень одарен. Я должен это скачать, сохраню у себя на компьютере и буду наслаждаться клипом. Вполне очевидно, что он мог бы прокормиться за счет своей красивой внешности. А вместо этого зачем-то желает полагаться на свои таланты. В самом деле невозможно понять. Замолчите, давайте слушать песню. Слушаем песню. Как Лучень не ожидал, созданный им анимационный клип и впрямь запал в сердцах фанаток. Почти 100 раз подряд присылались награды по 100 рыбных шариков, что ясно говорило об отличной боеспособности девушек. «Как я привязался к тебе?» – спрашиваю я себя. «Я ни от чего не могу отказаться, сегодня вдруг тяжело уходить. Ты вовсе не красивая, но неимоверно милая. Ах, Золушка, моя Золушка!» Лишь одни звуки гитары и никакого электронного музыкального сопровождения. Голос Лученя, как и прежде, был чистым, наполнен чувствами и, подобно роднику, мог смыть тревожность и подавленность, что лежали в сердцах слушателей, неприметным образом погружая их в настроение композиции. Шедший в это время на стриме анимационный клип идеально соответствовал главной теме песни. История встречи и взаимной любви между обычной, ничем не примечательной девчонкой и красивым, талантливым парнем в студенческие годы. Анимация была нарисована простыми и неяркими штрихами, и пусть она не выглядела такой красочной и изящной, она по-прежнему была способна до глубины души тронуть тех студенток и учениц, Кому нравилась романтика и кто гнался за романтикой. В это время многие парни проявили свое великодушие и толерантность. Никто в комментариях не флудил и не скандалил. Они с молчаливого согласия предоставили это время для фанаток. Ждал, что, может, ты придешь. Пятиминутное выступление завершилось, а анимация продолжала еще играть одну минуту, показывая зрителям блестящий финал. Любовь, восхищение, похвала, растроганность — такие чувства выражались посредством комментариев и рыбных шариков. В 20:45 количество зрителей на канале Луфея составляло 579 020 человек. В это же время снова обновился список самого Горячего. Список самого Горячего, что находился на видном месте главной страницы, вмещал в себя только 12 мест. По установленной формуле, в которую входило количество зрителей, комментариев и наград на канале, производился расчет, после чего стример автоматически занимал соответствующее место, которое было одним из важнейших критериев мощности стримера. На вхолит в список самого Горячего обновлялся каждые 15 минут. С 8 часов вечера, когда официально началось тематическое шоу, лучшая на вхолит в стримерша «Солнечная детка» занимала первое место в списке Горячего. Уже 3 раза обновлялся список, а она так никому и не уступила лидерство, показывая нескончаемую популярность. 11 мест, которые шли ниже, испытывали ожесточенную конкуренцию. В этот список входили популярные на данный момент стримеры. При первых 2 обновлениях Лучень не оказался в этом списке, но после обновления списка в 20:45 он удивительным образом попал на 11 место. Уважаемый Луфей попал в список самого Горячего. Тут же один зоркий фанат заметил и немедленно написал комментарий: 11-е место. Следом сразу последовала волна откликов. Командир Лу Могуч, поздравляю стримера, надеюсь, он превзойдет остальных и займет высшее место. Ха-ха-ха, давайте все поднажмем и поможем стримеру прорваться вперед. Вперед, вперед, вперед, вперед. Жители Чунцина отправляют поздравления. Жители Сычуаня отправляют поздравления. Жители столицы отправляют поздравления. Жители Шанхая отправляют поздравления. Жители Тайваня отправляют поздравления. Жители Чаошаня. Весь экран заняли сообщения, поздравлявшие Лучиня с первым успехом на тематическом шоу. Попасть в список самого Горячего действительно было нелегко для канала Луфея, поэтому событие стоило поздравлений. Хоть подобное уже и раньше случалось, однако на тот момент отсутствовала острая конкуренция тематического шоу, и попадание в список имело непредвидимый характер. Сейчас же попадание в список поистине доказывало популярность стримера. К тому же Лучень среди 24 участников шоу имел самую бедную характеристику, поэтому, естественно, такое событие казалось необычным. Многие рыбные фаны это понимали, а потому чувствовали гордость, так как успех Лученя был тесно связан с их поддержкой. Все 500 тысяч зрителей внесли свой вклад. К тому же бесчисленное множество участников войска уверило, что Лучень непременно попадет в пятерку лучших. Зато для конкурентов Лученя, особенно для тех, кто рядом находился с ним в списке, это уже был повод, чтобы забеспокоиться. Тематическое шоу являлось редким крупным событием на вхолитв, за которое предоставлялись весьма щедрые награды. Работы по презентации и распространению этого мероприятия проводились на высшем уровне, что ясно говорило о решительности руководства восстановить величие и авторитет сайта. Никто из первоклассных стримеров не желал признавать своего поражения на этом шоу. Сильнейшие надеялись на то, что станут еще сильнее, а более слабые надеялись, что придут на смену сильнейшим. Ожесточенная конкуренция была в порядке вещей. 24 стримера, участвовавших в тематическом шоу, уже давно получили извещение и заранее знали именной список конкурентов. Они желали победить, а потому немало провели подготовительных работ, опираясь на полученные сведения о своих конкурентах. Лученя, а точнее Луфея, поначалу никто не ставил во внимание. Как новый стример на вхолитфон имел слишком скудный послужной список. Хоть он и набирал довольно быстро обороты, все же его ахиллесовой пятой являлось недостаточное количество фанатов, что уже определяло его как небоеспособную личность. Что касается какой-то там тематики по периоду окончания учебы и каких-то там народных песен, то это была лишь смехотворная погоня за дешевым эффектом. Они собирались проучить конкурента, воспользовавшись этими фактами, заставить Лученя понять, что новичок – это значит новичок, и не стоит мечтать о том, чтобы бросать вызов лучшим из лучших. Однако же эти факты дали звонкую пощечину конкурентам, которые недооценивали Лучэня. Уже прошла почти половина тематического шоу. К этому времени Лучэнь вырвался на 11-е место в списке самого горячего, и его смотрело почти 600 тысяч человек. Если после таких данных кто-то скажет, что стример не стремился попасть в пятерку лучших, то он просто лгал сам себе. Некоторые фанатские группы других стримеров, кто находился в списке горячего рядом с Лучэнем, очень быстро заметили угрозу, исходившую от него, поэтому между собой стали разрабатывать целенаправленные методы по оказанию еще более сильной поддержки своих кумиров. Существовало очень много способов, чтобы оказать давление на конкурента. Например, найти нарушение и донести о нем, писать неприличные комментарии на канале конкурента или притвориться фанатом и поливать всех грязью, чтобы вызвать шумиху. Некоторые фанаты живо приходили в ярость, даже не старясь ничего разумно обсудить. Вслед за новым обновлением списка самого горячего скрытое течение направилось к каналу Луфэя. В данный момент Лучэнь еще ничего об этом не знал и как раз готовился к исполнению четвертой песни. Глава 60. Приближение скрытой угрозы. 60. Приближение скрытой угрозы. Четвертая песня тоже являлась новой композицией. Для тематического шоу Лучэнь приготовился исполнить 5 новых песен. Он уже спел песни «Пыль суетной жизни» и «Спящий на моей верхней койке брат». Третью песню «Золушка» можно было считать промежуточной, а четвертая композиция снова являлась новой песней, которая должна была поддержать нынешний прирост зрителей и возвести Лучэня на еще одну ступень выше. Зрители всегда предпочитали новое старому. Лучэню требовалось непрерывно полагаться на новые оригинальные произведения, чтобы покорить слушателей. Но перед тем, как начать петь, Лучэнь по уже устоявшему обычаю захотел отблагодарить местных богачей за награды. Благодарность за награды была обычным делом для стримеров. Многие не особо знаменитые стримеры благодарили поименно даже тех людей, кто присылал им всего по 100 рыбных шариков. Посредством этого на их сторону перетягивались новые фанаты, и увеличивалось число зрителей, отчего у награждавших зрителей складывалось ощущение успеха. Лучэнь таким не занимался, не потому, что он был высокомерным, а потому, что людей, награждавших по несколько сотен и тысяч рыбных шариков, было слишком много. Если начать благодарить каждого по отдельности, то просто не хватит времени на исполнение песен. Одной общей благодарности было достаточно. Самым важным являлось то, что он получал любовь и поддержку рыбных фанов не за счет кокетства и острого языка, а за счет своих умений. Конечно, таких богатых фанатов, как Либаи и старший брат Кит, необходимо было поблагодарить. «Хочу здесь выразить искреннюю признательность за вашу поддержку, вы даете мне силы на борьбу». Следующая песня – тоже мое оригинальное произведение, тоже народная песня и тоже будет впервые исполняться. Надеюсь, вам понравится. В то время, как Лучэнь выражал благодарность местным богачам и фанатам за награды, на канал Луфэя зашел Суэйрань, вообще это не имя, а устойчивое словосочетание и переводится как «мириться с создавшимся положением». Суэйрань, это никак не могло быть настоящим именем. Его настоящее имя было Суэйань. Он работал редактором на музыкальном сайте Cloudland. Музыкальный сайт Cloudland был основан в 2007 году и входил в пятерку крупнейших музыкальных сайтов страны. Суэйань как человек из определенных кругов вступил в этот сайт. Уже прошло 5 лет, и он заслуженно считался редактором со стажем. Помимо этого, он еще временно занимал другое положение, а именно был одним из 12 членов жюри в тематическом шоу «Навхалитв». Он имел полномочия давать оценку 24 участвовавшим стримерам и был способен повлиять на окончательное место участников. Когда Суэйрань зашел на канал Луфэя, у него было не особо веселое настроение. До этого он заходил на канал стримерши с ником «Принцесса Дождя». По правде говоря, стримерша имела очень красивую внешность и довольно искусный макияж. К сожалению, все ее выступление было лишь какой-то забавой. Одну минуту она пела, и 3 минуты просто капризничала. Ее высочайшее мастерство заключилось вовсе не в пении, а в том, как она надувала губки, хмурилась, строила гримасы, трясла грудью с помощью жесткого пуш-апа. Она себе увеличила грудь со 2-го размера до чуть ли не 4-го. Суэйань понаблюдал 3 минуты и ушел. Если бы на нем не лежали обязанности жюри, он бы там и 3 секунд не продержался. А вот тематика Луфэя период окончания учебы казалась интересной, да и очень кстати подходила к нынешнему сезону года. Но что за, черт возьми, студенческие песни? К тому же в кратком описании тематики говорилось, что будут исполняться только новые оригинальные произведения, которые являлись новым поколением народных песен. Этот молодой человек хвастался, ничуть не краснея, как человек из настоящих профессиональных кругов Суйянь не особо-то был этому рад. Во-первых, поток оригинальности в китайской поп-музыке уже давным-давно пошел на спад, а во-вторых, чуть ли не каждый новичок бахвалился тем, что умел писать песни. В результате ты тратил деньги на еще одну дерьмовую композицию, у которой лишь было громкое название, но посредственная качественная составляющая. Люди специально писали громкие заявления, чтобы привлекать к себе больше фанатов и зарабатывать на них. Работая редактором музыкального сайта, Суйянь слишком часто встречался с подобными вещами, и сейчас его уже тошнило, когда он видел так называемых оригиналов. Поэтому он не питал никаких надежд и собирался дать оценку с профессиональной точки зрения. Когда Суйянь зашел на канал, то увидел юношу с гитарой в руках, который то и дело о чем-то говорил. У Суяня тут же испортилось все впечатление о стримере. Он инстинктивно хотел уже нажать на выход в верхнем правом углу, но стерпел и навел курсор на повтор. Суянь имел привилегированный аккаунт, который предоставило руководство в Халитв. На привилегированном аккаунте не видно было всплывающие комментарии и извещения по наградам. К тому же при входе на чей-либо канал тебя никто не видел, и позволялось воспроизводить уже записанную трансляцию. Он собирался начать просматривать стрим с самого начала и решил уделить этому молодому человеку 3 минуты. Если за 3 минуты у Суяня не появится интереса к трансляции, тогда он просто распрощается с этим стримером. Что касается 10 синих китов на его аккаунте, то он ни одного кита не собирался просто так растрачивать. Начался повтор трансляции. Через 3 минуты Суянь сидел неподвижно, на лице читалось небывалое изумление, потому что он обнаружил, что чуть не упустил одного талантливого человека. Ему и присниться не могло, что песни, которые исполнял стример под ником Луфэй, в итоге и впрямь окажутся оригинальными произведениями, которые еще к тому же можно было по праву считать шедеврами. По крайней мере, за последние несколько лет не было ни одной народной песни, способной потягаться с данными композициями. «Пыль суетной жизни», студенческая песня, оригинальный новичок. У Суяня вдруг появилось чувство, будто он в чулане нашел сокровище. Он невольно испытал душевный подъем. После окончания первой песни Суянь подавил в себе желание снова ее послушать и промотал на вторую песню. «Спящий на моей верхней койке брат». По-прежнему оригинальное произведение, исполненное в похожем стиле, все такое же совершенное и трогательное. Суянь просто потерял дар речи. Когда это в сфере народных песен, которые уже давно претерпели упадок, оказался такой талантливый юноша. Суянь на 100% был уверен, что раньше не слышал эти две песни, лицо стримера ему тоже было неизвестно. Далее третья песня «Золушка». Суянь залился румянцем, но не от того, что растрогался, так как уже давно миновал тот трогательный возраст, а от того, что был сильно взбудоражен. Без всяких колебаний он отправил 5 синих китов из 10 имевшихся. Один синий кит означал один положительную оценку. Чем больше стример получит положительных оценок, тем выше в итоге займет место в конкурсе. Суянь не отправил всех синих китов, потому что по правилам ему разрешалось отправить максимум 5 синих китов одному стримеру. Отправив 5 положительных оценок, Суянь все равно остался недоволен. Он скопировал ссылку на канал, открыл фиксун и переслал ссылку двум хорошим друзьям из его окружения. «Вы должны увидеть этого молодого человека и послушать его песни». Оба его друга тоже являлись членами жюри в тематическом шоу на Вхалитв. Вообще Суянь предпочитал, чтобы положительные оценки так и остались гнить на его аккаунте, и за просто так никому не желал их давать, но относительно стримера Луфэя он очень сожалел, что был ограничен в голосовании. Поэтому ему потребовалась помощь товарищей. Суянь чувствовал, что не простит себя, если какая-то кучка выпендрежников в тематическом шоу займет лучшие места. А Лучень не имел об этом ни малейшего представления и, пока Суянь воспроизводил трансляцию, исполнял четвертую песню в тематике периода окончания учебы. Эта новая песня называлась «Назад в детство». «Опять вернулся я в весенний месяц май. На рынке ранним утром людей еще немного. Ребенок поет песни у дверей. Лучи солнца согревают небольшую речку. Ивовый пух летит по ветру сильному. В сон клонит людей, лежащих в тени деревьев. Мы молча начали радоваться, прощаясь с суровой зимой. Одет я в белую рубашку меланхолии. В кармане лежит моя первая сигарета. Впервые во мне загорелось чувство любви. Не смел никогда в нем тебе признаться. В тематике периода окончания учебы первая песня «Пыль суетной жизни» рассказывала о любви. Вторая песня «Спящий на моей верхней койке брат», посвященная парням, символизировала дружбу. Третья песня «Золушка», посвященная девушкам, являлась фантазией о любви. А основной темой песни «Назад в детство» были воспоминания о прошлом, тоска по невинному времени, тоска по бестолковой любви, тоска по простой и беззаботной жизни. Слова песни, покрытый весь плющом дом, сосед под карнизом крыши, хурма, радиоприемник – все это придавало мощную ностальгическую окраску. Слушая неутомимое выступление Лучиня, ты как будто возвращался в тот чудесный отрезок времени. Эта песня, несомненно, могла вызвать самый большой душевный отклик у людей, родившихся в 70-х, 80-х и начале 90-х, потому что в их сердцах глубоко засел этот период жизни. Праздное дитя не выпускает из рук Маньхуа, лежа со мной в постели, тоскливый свет луны нас освещает, полна подушка всяких сновидений, пропитана подушка вся слюнями. Часто ли мы вспоминаем прошлое, видя неопределенные сны? Очень многие слушатели были растроганы до глубины души. Как же благозвучно, это заставило меня вспомнить свое детство. Плюсую за детство. Помню, как еще в деревне каждый день играл, ловил рыбу и лягушек. Ныне уже не существует деревень, остался лишь сельский туризм. Хочу леденцы, жвачку-рулетку, вафельные трубочки, много мороженого. Эй, любитель поесть, меня подожди. А мой самый любимый радиоприемник потеряла моя мама. Вы читали Маньхуа? Я хочу сказать, что за отвратная песня. Сдохнуть хочется от убого пения. Здесь что одни боты сидят? Да вы шутите. Как он вообще попал в список самого Горячего? Проплатил? Слишком старомодно. Что за студенческие песни? Это же смехотворно. Хе-хе. Внезапно среди мирных и теплых комментариев начали появляться острые насмешки. И их становилось все больше и больше. Глава 61. Взлететь еще выше. 61. Взлететь еще выше. Разумеется, то были хейтеры. С момента открытия стрима на Вхалит Лучень постепенно набирал популярность. К нему непрерывно присоединялось все больше рыбных фанов. В итоге он испытал очень мощный подъем, который неизбежно привлек внимание некоторых хейтеров. Хейтеры находились повсюду. Игры, форумы, группы Фиксун или стримерские каналы. Всегда можно было встретить несколько оживленных личностей, которые, не жалея сил, брызгали желчью. Которые, не различая, где истина, а где ложь, распускали слухи и сеяли смуту. Которые провоцировали остальных на горячий бой. Везде, где бы ни вспыхнуло пламя, они тут же бросались его потушить. Состав хейтеров был весьма разнородным. Среди них находились те, кому было скучно и нечем заняться, были завистники, а также те, кто пришел от конкурента. Канал Лучиня многократно сталкивался с хейтерами, но, благодаря эффективности трех модераторов, поставленных либо, никаких критических моментов не происходило. Но на этот раз ситуация абсолютно отличалась. Только Лучень сыграл песню «Назад в детство», как в теплой и прекрасной ностальгической обстановке вдруг появилось бесчисленное множество хейтерских комментариев. А это выглядело совсем ненормально. Отстойный стример, убирайся вон с Вхалитв. Такая противная песня, что у меня аж уши завяли. Хе-хе, по сравнению с нашей солнечной деткой это полный шлак. Невинный брат в разы лучше этого стримера, пошлите лучше его поддержим. Если говорить о пении и игре на гитаре, то стоит взглянуть на уважаемого Сун. Лучше поддержать его, чем вот этого стримера. Уходим отсюда, это скучный канал. Пойду смотреть «Принцессу дождя». Когда хейтеры только начали писать комментарии, рыбные фаны из Вайскалу еще не успели сразу отреагировать. Все-таки стрим смотрели несколько сотен тысяч человек, а потому шум и разногласия были нормальным делом. Всегда находился те, кому что-то не нравилось. К тому же на канале были модераторы, которые одним щелчком мыши могли ликвидировать хейтеров. Однако, когда хейтеры начали спамить по 10, 100, 1 тысяча сообщений, любой уже мог разглядеть проблему. Уважаемый Лу Фэй подвергся черному пиару, многие фанаты пришли в ярость. У них создалось впечатление, будто они пробовали теплый чай с молоком, но внезапно обнаружили в кружке несколько мух, и им тут стало тошнотворно. Находясь в гневе, они немедленно развернули ответный удар. Что за хейтеры? Пошли вон отсюда. Сдохните, хейтеры. Что еще за солнечная детка? Это та, которая только и умеет хвастаться своей сексуальностью, и вы еще смеете сравнивать ее с нашим уважаемым Луфеем? Вон, вон, вон, убирайтесь вон, хейтеры, чем модераторы занимаются? Почему еще не кикнули и не забанили этих хейтеров? Тут столько популярных людей, а завидуют именно уважаемому Луфею. Какие же эти люди омерзительные. Три модератора в самом деле уже начали действовать, раздавая баны и кикая с канала, но хейтеров было слишком много. Модераторы просто не успевали принимать ответные меры, поэтому пользы от них было мало. Либо поспешил написать личное сообщение Лученю. «Осторожно, кто-то умышленно заострил на нас внимание, нельзя попасться на удочку». Хейтеры на трансляционных платформах отлично умели сеять раздоры. Они специально притворялись фанатами какого-нибудь стримера, прибегали на чужой канал, покрывали грязью человека, вызывая войну между фанатами обоих стримеров. Хоть это и было довольно подло, однако из-за того, что большинство фанатов были очень молоды и им не хватало достаточно ума, стоило сказать несколько плохих слов, как они сразу свирепели, без всяких размышлений развязывая войну. В итоге обе стороны страдали. Либо уже давно следил за стримами и довольно хорошо был знаком с этими махинациями. К тому же в этот раз он заключил пари с человеком. Несмотря на то, что они уже договорились ограничить сумму наград, однако ничего не говорили насчет того, что нельзя воспользоваться другими методами. Либо уже даже догадался, что за личности стояли за всем этим. Но ему сейчас нельзя было многое объяснить Лученю, потому что можно было запросто испортить весь настрой Лученя, что сказалось бы на результатах стрима. А если он разгневается и лишится рассудка, тогда он точно попадет в ловушку. У Либо были причины, чтобы опасаться, но он недооценил Лученя. Лучень не проглотил приманку. Он тоже сталкивался с хейтерами. Либо незачем было предупреждать его, Лучень и сам насторожился. Он тут же произнес в микрофон: «Пожалуйста, успокойтесь все, не нужно идти на поводу у хейтеров. Прошу вас, не ходите устраивать конфликты на других каналах, потому что именно этого хейтеры и добиваются». Лучень отложил гитару, на лице показалась легкая, самоуверенная улыбка. «И не нужно припираться и ругаться, потому что это именно то, что у хейтеров получается лучше всего делать. Они привыкли заражать других своим бесстыдством, а затем, используя богатый бесстыжий опыт, наносить поражение противнику. Мы не будем уподобляться им, мы должны свысока на них взирать. Сейчас стоит лишь улыбаться, и этого будет достаточно. Презрительно улыбаться точно так же, как я». На его улыбающемся лице читалось презрение, но это ничуть не вызвало у людей презрения, скорее любопытство. «Ха-ха-ха, уважаемый Луфей верно говорит, презираем хейтеров. Пожалуйста, взгляните на мою презрительную улыбку. Высокоуровневое умение, презрение Луфея. Урон 1000, взрыв разума 9, урон по хейтерам 500. Они привыкли заражать своим бесстыдством. Ха-ха, отлично сказал, уважаемый Луфей. Мудрые слова, я их запомню, никому меня не провести. Захотим пойти у них на поводу, ну это уже оскорбление наших умственных способностей. Поддержим стримера». Благодаря Лученю стали идти комментарии другого характера. Большой поток язвительных комментариев прямо-таки раздавил все присланные хейтерами сообщения, а несколько богатых фанатов неоднократно отправили авианосцы в награду, что в разы увеличило мощь канала. По сравнению с авторитетом 600-тысячной аудитории и несметного войска Лу, какие-то ничтожные сотни или тысячи хейтеров только и могли, что побесноваться несколько секунд и все. Всякого рода манипуляции или скандалы уже были обречены на провал. Это был не весь ответный удар Лученя, чем он в совершенстве владел — пением. В таком случае он даст отпор песне этим коварным людям. «Сегодня вечером я весел и рад благодаря вашей поддержке. Я совершил чудо, о котором не смел даже и думать. Появился в списке самого горячего на главной странице и занял там 11-е место. Но я хочу сказать, что этого все равно недостаточно. Потому что мы полны невероятной храбрости, потому что мы полны невероятного энтузиазма, потому что наше сплочение полно любви. Поэтому давайте все вместе взлетим еще выше». Только речь прервалась, как Лучень быстро отрегулировал веб-камеру и микрофон, после чего взял гитару и встал. «Потому что эту песню нужно исполнять стоя. Жизнь наша на реку похожа, бывает спокойной, бывает безумной. Реальность же наша на кандалы похожа, сковала меня, лишила свободы». Начавшаяся песня была подавленной и упаднической, потому что человек потерпел неудачу и давление. Но подавленность и упадничество были кратковременны. Чем сильнее нарастало давление, тем быстрее мелодия становилась приподнятой и бурной. Эта загадочная жизнь остра, как нож. Раз за разом получаю я удары. Я понимаю, что нужное мне счастье находится в высоком небе. Хочу я взлететь еще выше, взлететь еще выше. Размахиваю бешено руками и ногами, стараясь высвободиться из объятий. Хочу я взлететь еще выше, взлететь еще выше. Несутся крылья бешено по ветру. Сердце яростно ревет. Я взлетаю все выше. В 20:57 количество зрителей на канале Луфая составляло 647 310 человек. Многочисленные зрители, особенно те, кто знал Лучиня, а также фанаты, которые все время находились рядом с ним, были полностью ошарашены. Потому что человек, которого они сейчас видели, был совсем не тем Лучинем, которого они знали. Тот Лучень с искренним чувством исполнял песни «Пыль суетной жизни», «Ты мой сосед по парте», «Золушка». Нынешний Лучень был молодым, пылким, возбужденным, обладал такой огромной боевой мощью. Его голос больше не был чистым и простым, но был насыщен мощной энергией житейской мудрости, энергией, возносившей вверх. Зрители никогда не слышали эту новую песню. Она резко отличалась по стилю от предыдущих народных песен. Эта композиция больше относилась к року. Несмотря на то, что зрители были удивлены и потрясены, им в то же время нравилась песня. Особенно тем людям, которых недавно вывели из себя хейтеры. Услышав будоражащий кровь рок, они испытали большое удовольствие, невероятное удовольствие. Не нужно припираться, сравнить себя с другими, надо игнорировать язвительные насмешки и упорно отстаивать свою позицию. Как пелось в песне, должен взлететь я еще выше, взлететь еще выше. Размахиваю бешено руками и ногами, стараясь высвободиться из объятий. Должен взлететь я еще выше, взлететь еще выше. Несутся крылья бешено по ветру, сердце яростно ревет, я лечу все выше. Взлететь еще выше, взлететь еще выше. Сидевшие перед многочисленными экранами многочисленные зрители были взволнованы Лучинем. Их кровь кипела. Они окончательно зажглись энтузиазмом, без конца отправляли комментарии и рыбные шарики, чтобы вместе сопровождать Лучиня и взлететь еще выше. Глава 62. Солнечная детка. 62. Солнечная детка. Многие видели в прямом эфире выступление Лучиня на музыкальном ночном мероприятии в «Голубом лотосе», слышали «Весну» и «Голубой лотос». Они не могли быть сильно поражены песней Лучиня «Взлететь еще выше», этой будоражащей кровь композицией. Потому что Лучень имел такое мастерство и талант. Но что касается остальных нескольких сотен тысяч зрителей на канале Луфея, то они как будто лицезрели чудо. Это чудо состояло в том, что Лучень испытал великолепное перерождение. Он больше не пел нежно и не рассказывал о глубоких чувствах, больше не уносил слушателей в стоящие воспоминания учебные года, а от души громко кричал, издавая боевой клич и развязно выражая свою уверенность и стремление улететь на самый пик своих возможностей. «Должен взлететь я еще выше, взлететь еще выше». Размахиваю бешено руками и ногами, стараясь высвободиться из объятий. Такой Лучень и такая песня воодушевляли слушателей, настолько их будоражили, что их тела тряслись. Хейтеры, что наводнили канал, словно снег под палящими лучами солнца, незаметно исчезли из поля зрения. Эти жалкие люди стали отрицательным фоном, который создавала хорошая песня, а потому фанаты неизбежно вспоминали и высмеивали их. Системное оповещение. Старший брат Кит, Золото 6, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Шанхайский высокий красивый богач, Серебро 3, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Я люблю малышек, Золото И, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Называй меня Либо, Серебро 7, подарил один авианосец стримеру. Системное оповещение. Воин из бездны, Золото 7, подарил один авианосец стримеру. Песня еще не закончилась, а местные богачи на канале уже узурпировали экран своими авианосцами, тянувшимися друг за другом. Взлететь еще выше. Лучень сделал длинный выдох. Его радость невозможно было описать словами. Он наблюдал за тем, как на экране всплывали раз за разом оповещения о наградах. На его лице то и дело появлялась улыбка. Радостная улыбка. Когда взбудораженные эмоции поутихли, он сел обратно и снова отрегулировал микрофон и веб-камеру. Песня «Взлететь еще выше» поначалу отсутствовала в программе Лучиня. Он ее сыграл из-за появления хейтеров. Именно поэтому не было для этой композиции клипа. Но эффект оказался потрясающим, намного превосходящим предыдущие народные песни. Благодарю старшего брата, Благодарю Либо, благодарю высокого красивого богача. Лучень по традиции начал благодарить местных богачей. Уже прошло больше половины времени, выделенного на тематическое шоу. Общее число рыбных шариков достигало поразительных 10 000 ка. Помимо таких преданных фанатов, как Либо и старший брат, немалый вклад внесли и другие новоприбывшие богатые фаны. Этих богатых фанов нужно было стараться привлекать на свою сторону, нельзя было заставлять их думать, будто ими пренебрегали после того, как они отправили награды. Что касается остальных фанатов, то тут лишь оставалось поблагодарить их, как одно целое. Одновременно с тем, как Лучень выражал благодарность богатым фанам, он приводил свои эмоции в порядок и обдумывал, какой сделать дальнейший шаг. Поэтому он неизбежно отвлекался на имена из списка системных оповещений по наградам. «Благодарю я люблю малышек, благодарю воина из бездны, благодарю таншаньскую большую грудь, благодарю солнечную детку». Ха, этот ник казался знакомым. Лучень еще не успел среагировать, как его канал уже взорвался. «Охренеть, солнечная детка! Ха-ха-ха, лучшая стримерша на Вхеле прибыла на канал! Вашу ж мать, неужели это правда? Я фанат уважаемого Луфея. А еще я фанат солнечной красавицы. Это так круто видеть их двоих на одном канале. Жена, пошли быстрее смотреть на красавицу. Репутация нашего командира Лу все больше разрастается. Даже солнечная детка пришла. Что сегодня за день?» Мгновенно появились бесчисленные комментарии, которые Лучиню трудно было не заметить. Он тотчас оцепенел. Солнечная детка являлась лучшей девушкой-стримером на Вхалитв. Она была членом Вхалитв уже как год и стала самым популярным стримером в разделе «Быт». У нее было более 2 000 000 подписчиков. Из-за того, что она была известна за счет своей красоты, на Вхалитв ее прозывали «Солнечной красавицей». Ее первоклассное сообщество «Орден Русалки» в Фиксун имело более 10 групп. Ей не составляло никакой проблемы сразить наповал войско Лу. В сегодняшнем вечернем тематическом шоу она прочно занимала 1-е место в списке самого горячего. Лучей не подумать не мог, что эта лучшая стримерша вдруг прибежит осматривать его канал. Фраза «осматривать канал» означала, что один стример прибегал на канал другого стримера для взаимодействия. В основном это делалось из-за поддержки и дружеских отношений. Это была обычная коммуникация между стримерами. За все время ведения стримов на Вхалитв к Лучиню тоже приходило немало стримеров, стремившихся привлечь к себе фанатов, но это в основном были мелкие, совсем не популярные стримеры. То, что во время шоу к нему пришла такая известная стримерша, как «Солнечная детка», действительно слегка обескуражила Лучиня. Вдобавок она еще и наградила его 1 авианосцем. К счастью, Лучень имел твердую психику. Его оцепенение продлилось мгновение, и он продолжил поименно благодарить. Системное оповещение. Стример «Солнечная детка» отправил вам запрос в друзья. Вы согласны принять? Лучень поразмыслил и нажал на согласен. Человек явно имел добрые намерения. К тому же Лучень заметил, что количество зрителей бешено подскочило. Когда стример осматривал канал, особенно, когда это делал популярный стример, он зачастую мог принести с собой огромное количество зрителей, поэтому очень многие стримеры наслаждались повсюду осматривать каналы, чтобы взамен получать ответные визиты товарищей и повышать свою популярность. «Солнечная детка», вне всякого сомнения, находилась на пике популярности. За 30 минут число зрителей на канале Луфея увеличилось с 650 тысяч до более 900 тысяч. Преодолеть показатель в 1 000 000 уже не казалось мечтой. В следующий миг изображение канала автоматически разбилось на 2 части. В левой части изображался сам Лучень, а в правой части появилась одетая в платье красивая девушка около 20 лет, солнечная детка. «Здравствуй, уважаемый Луфей». Солнечная детка непринужденно помахала рукой в камеру и вежливо поздоровалась с Лучинем. Среди 24 стримеров, участвовавших в сегодняшнем тематическом шоу, невозмутимее всех вела себя солнечная детка. Она нисколько не обращала внимания на последние результаты. Для нее победа в тематическом шоу была лишь излишней роскошью. Раньше, когда солнечная детка пела на стримах, к ней на канал прибегало немало хейтеров устраивать беспорядки. Они все говорили, что она только умела выставлять на показ свою внешность, а в плане талантливости и пения была полной бездарностью по сравнению с Луфеем. Солнечная детка в самом деле слишком часто сталкивалась с такими хейтерами. Абсолютно нельзя было вестись у них на поводу и принимать их слова близко к сердцу. Она безжалостно банила их на своем канале. Но у нее появился небольшой интерес к Луфею. Только что она увидела проплывавшую на экране красную ленточку за награды, кликнула на нее и зашла на канал. ХМ, богиня оказалась своевольной. Несколько миллионов брошенных ею зрителей побежали на канал чужого человека. Затем, прослушав полпесни взлететь еще выше, она еще и своевольно отправила один авианосец. В результате все в Халид взбудоражилось. Бесчисленные фанаты заходили на канал и наблюдали за шумихой. Солнечная красавица осмотрела канал и отправила награду. Такое действительно крайне редко случалось. Хейтеры понимали, что не только ничего не добились, все раздор на канале Лучиня, но и, напротив, принесли ему поддержку одного очень популярного стримера. Скорее всего, это окажет огромное влияние на него. Ты отлично поешь. Так как между двумя каналами установились дружеские отношения, то картинка и звук двух каналов синхронно появлялись. Это означало, что оба человека вместе вели трансляцию. Лучень улыбнулся. Спасибо, ты тоже очень красивая. Диалог между двумя людьми тут же поднял огромную волну эмоций. Целая тьма фанатов зашумела. Мужчина должен быть талантливым, а женщина – красивой. Это предопределенная судьбой пара. Вместе, вместе, вместе, вместе, вместе. Уважаемый Лу Фэй, спой песню солнечной красавицы. Да, да, спой песню, хочу любовную песню. Спой любовную песню плюс один. Спой любовную песню плюс два. Спой любовную песню плюс три. В большинстве комментариев люди просили, чтобы Лучень спел песню для солнечной детки. Это был невероятно громкий зов толпы. Солнечная детка рассмеялась. Спасибо всем за поддержку, я очень жду. Когда она говорила, то специально подмигнула. В прелестном сверкающем взгляде скрывалось трогающее за живое кокетство. Не зря ходила слава о лучшей стримерши Навхалитв. Лучень тайком восхитился и произнес. Раз все так пылко просят, то было бы просто неловко не спеть. Сделав паузу, он продолжил. Следующую песню я посвящаю всеми любимой солнечной детке. Это тоже моя оригинальная народная песня. Она называется «Красавица». Кстати, случайно наткнулся на реальный аналог Навхалитв. Пандатв. Очень похоже на тот сайт, что автор в новелле описывает. Кому интересно, вот ссылка. https://www.panda.tv. Глава 63. Больше миллиона зрителей. 63. Больше миллиона зрителей. Ах, красавица, готовая понравиться. Откуда ж ты явилась? Для нас ты дорога. Прошу, не покидай. Ах, красавица, готовая понравиться. Мечтаю проводить тебя. Для нас ты дорога. Мне сердце ты не разбивай. В веселой, страстной увертюре, музыкальный стиль которой включал в себя изящество других стран, содержалось что-то от кочевых народов Латинской Америки и Западной Азии и напоминало богемский стиль. От первого прослушивания люди чувствовали, будто их уши встали торчком. Они словно попробовали сладкое вино, испытывая приятные ощущения. Самобытная мелодия вместе с простыми и понятными словами имела огромную притягательную силу. Обхватив гитару, Лучень совершенно непринужденно исполнял песню «Красавица». Он был подобен барду из Азерота, который преподносил любовную песню Кайлине, находившейся в городе Шатрат в таверне на краю земли. Автор чего-то вдруг вспомнил про World of Warcraft и решил сделать сравнение с этой игрой. Эта новая песня полностью раскрыла его глубокие знания по игре на гитаре. Применялись различные сложные аппликатуры, которые уместно демонстрировали ритмические рисунки мелодии, что приводило людей в восторг. «Ах, красавица, мир так быстро меняется, с тобой ли еще твоя красота? Не стоит нам мешкать, не стоит чего-то бессмысленно ждать. Ах, красавица, мир так быстро меняется, с тобой ли еще твоя красота? Ухватиться за миг сей лучше всего, неужто не понимаешь этого?» На канале было видно, как солнечная детка упиралась руками в красивые щечки, ее большие прелестные глаза то и дело моргали. Она добросовестно слушала песню, которую никогда еще не слышала. На милом личике показались радость и растроганность. Она походила на Кайлину, которой отправили поцелуй, только выглядела еще более застенчивой. В игре World of Warcraft можно было отправить NPC Кайлине поцелуй, а в ответ она начинала стесняться. Лучень пел очень искренне. Эта композиция изначально не входила в его список запланированных песен. Также, как и взлететь еще выше, эту песню пришлось вне очереди сыграть, чтобы ответить на сложившиеся обстоятельства. Она отлично подходила для заигрывания с этой солнечной красавицей. После окончания песни «Красавица» на экране снова появилось огромное количество комментариев и рыбных шариков. Очень, очень мелодично. «Ах, красавица, ты так прекрасна, что любят тебя люди. Прошу, не уходи. Где слова? Почему нет слов песен? Я хочу их выучить и петь для своей девушки. Очень похоже на богемский стиль, стример талантлив. Мне кажется, что у других людей способы заигрывания с девушками слишком банальные. Им нужно поучиться у уважаемого Луфея. Вместе, вместе, вместе. Мне нравится эта песня намного больше, чем предыдущие композиции «Пыль суетной жизни» и «Золушка». Нравится плюс один. Солнечная детка похлопала в ладоши и, улыбнувшись, сказала: «В самом деле отличная песня, благодарю уважаемого Луфея. Надеюсь, в следующий раз я услышу такую же хорошую песню. Солнышку нужно возвращаться, еще увидимся». Сумевшая стать лучшей стримершей на Вхолит, солнечная детка не была так проста. Она не только была красивой, но еще и очень смышленой девушкой, умела вовремя воспользоваться случаем и имела чувство меры. Несмотря на то, что дружеское взаимодействие с Лучинем было временным воодушевлением, однако надлежащее создание горячей темы для разговора, несомненно, имело огромное значение для сохранения и повышения ее популярности. Но она искусно взяла под контроль ситуацию, не стала задерживаться на канале Лучиня, а иначе фанаты из Ордена Русалки остались бы недовольны. Сейчас как раз представился удобный случай вернуться назад к себе на канал. Нужно было иногда кормить своих транжир-ухажеров частицей ревности, но ни в коем случае нельзя было им позволить впитать в себя слишком много ревности. С такими мелочами обычные люди не умели особо управляться. Зато у солнечной детки это очень хорошо получалось. Пока. Лучень отложил гитару и помахал рукой девушке в ответ. Возможно, из-за того, что они были своего рода коллегами, работая в одной сфере, Лучень почти полностью угадывал мысли солнечной детки. Но в этом не было ничего плохого, потому что все получили то, чего хотели. Что касается исполнения песни «Красавица», то это вызвало у красавицы искреннее одобрение, она и подумать о таком не могла. Поэтому, когда солнечная детка вернулась к себе на канал, а на экране появлялись десятки бросавшихся в глаза оповещений о наградах, Лучень лишь слегка улыбался. Он уже не концентрировал свое внимание на девушке, потому что его популярность резко подскочила. В 21:16 количество зрителей на канале Луфея составляло 1 036 210 человек. Впервые за трансляцией Лучиня наблюдали более миллиона зрителей за все то время, что он когда-либо стримил. Хоть в этом и заключалась заслуга солнечной детки, для канала Луфея все равно, бесспорно, это было большое событие, которое стоило отпраздновать. Стоило иметь в виду, что популярность в 1 миллион зрителей означала достижение разряда истинного первоклассного стримера. Уже было недалеко до самых высот. Лучень вел трансляции на Вхолит меньше месяца и так быстро заработал 1 миллион зрителей. Это, несомненно, уже считалось чудом. Количество подписавшихся на него рыбных фанов постоянно росло и достигло поразительной цифры. 723 625. Минуту назад список самого горячего на главной странице с момента начала тематического шоу уже обновился в пятый раз. Лучень с 11-го места поднялся на 5-е, мигом перепрыгнув 6 мест. Фанаты войска Лу, разумеется, не оставили без внимания такой колоссальный сдвиг и стали поочередно присылать поздравления. «Поздравляю стримера с 1 миллионом зрителей. Ха-ха, мы в списке горячего на 5-м месте. Да здравствует великий Луфей. Попали в первую пятерку, теперь осталось прорваться в тройку лучших, и мы станем чемпионами. Берегите каждую секунду. Если есть рыбные шарики, отправляйте их. Нет рыбных шариков, закидывайте комментариями. Чем больше, тем лучше. В легкую прорвались в пятерку лучших. Я так рад. Жители столицы отправляют поздравления. Жители Сианя отправляют поздравления. Жители Шанхая отправляют поздравления. Жители Гонконга отправляют поздравления. Жители Синаня. Весь канал просто пылал огнем. Лучень, конечно же, пришел в восторг. Пусть даже вслед за уходом солнечной детки число зрителей упало ниже миллиона, все равно многие остались на канале и продолжали смотреть его стрим. Это уже была большая победа. Огромное спасибо всем за поддержку. В таком случае посвящаю следующую песню нашим соседям по парте в школьные годы. Песня «Ты мой сосед по парте», надеюсь, всем понравится. Пережив недавние перемены, Лучень наконец-то вернулся на прежний путь тематики периода окончания учебы. Он преподнес свою 7-ю песню «Ты мой сосед по парте». Это произведение, несомненно, являлось эталоном студенческих песен. Несмотря на то, что Лучень на своих стримах уже неоднократно ее исполнял, все же сейчас его смотрело довольно много людей, которые еще не слышали этой песни. Будь то люди, уже слышавшие песню, или люди, впервые ее услышавшие, все они без исключения были покорены блестящим талантом Лучня. «Пыль суетной жизни, спящий на моей верхней койке брат, Золушка, назад в детство, взлететь еще выше, красавица, а теперь еще и ты мой сосед по парте». Все эти песни являлись оригинальными произведениями Лучня. Если добавить к ним еще несколько песен, то он мог бы выпустить полноценный альбом. Что больше всего людей покоряло, так это то, что все эти песни, за исключением «Взлететь еще выше», по стилю, мелодии и словам гармонично сочетались друг с другом и прекрасно подходили для тематики период окончания учебы, раскрывая глубокий творческий смысл. На Вхалидв было полным-полно стримеров, которые умели играть и петь. Были те, кто профессионально играл на инструменте, кто превосходно пел, кто создавал оригинальные произведения и кто был красивее Лучня. Однако невозможно было найти такого второго человека, который бы сотворил так много оригинальных произведений, отлично пел и играл, да еще и выглядел таким привлекательным. Даже в современном шоу-бизнесе Лучень мог стать выдающейся личностью вне всякой конкуренции. Он просто не был известен, и только. Среди практически миллионной аудитории на канале имелось немало ценителей музыки. Здесь они узнали о Лучине, услышали его песни, влюбились в эти песни и, естественно, стали верными фанатами. Подобно волне, промывшей золотоносный песок, они стали яркими лучами, которыми сверкало золото. Когда Лучень закончил петь «Ты мой сосед по парте» и преподнес последнюю песню «Голубой лотос», постоянно наблюдавшие за тематическим шоу руководители Вхалидв уже не могли усидеть на месте. Гуанчжоу, научно-технический парк, здание Б3, 15-й этаж, конференц-зал в главном управлении научно-технического предприятия Вхали. Вся южная стена была полностью увешана экранами высокого разрешения. На экранах показывались изображения различных трансляций, которых было ровно 24 штуки. На восточной стене висел огромный экран для проектора, на котором шла трансляция с канала Луфея. Ничто не может помешать твоим стремлениям к свободе, а о фантастической карьере ничуть не беспокоишься. Период мрачный пережил, а на распутье был не раз. Голос Лучня и звуки гитары доносились из установленных здесь высококачественных колонок, отчетливо доносясь до сидевших за столом для переговоров генерального директора, вице-президента, начальников отделов Вхалидв, этих руководителей компании. Они то переглядывались друг с другом, то перешептывались меж собой. Песня автор слов и музыки. Ссылка. https://emu.maxiamitsom.song390567. Глава 64. Козырь. 64. Козырь. Как вам этот стример? Фан Шахуэй бросил гелевую ручку, которая прокатилась полметра по гладкой поверхности стола. На проекционном экране было видно, как Лучень после исполнения «Голубого лотоса» уже откладывал гитару в сторону. Человек странным взглядом прошелся по лицам всех присутствующих в зале руководителей компании. Сегодняшнее вечернее тематическое шоу являлось самым крупным за эти полгода мероприятием на Вхалидв. К тому же его организовал на свои деньги генеральный директор Фан Шахуэй, который вложил более 5 миллионов. Несмотря на то, что сам проект и средства на него считались небольшими, однако, являясь известной личностью в профессиональных кругах, Фан Шахуэй очень надеялся, что это мероприятие поднимет популярность и моральное состояние Вхалидв, а компания снова обретет прежнюю славу. Поэтому вечером все высшее руководство собралось вместе в конференц-зале, чтобы наблюдать за ходом тематического шоу. Выступления 24 стримеров должны были вот-вот закончиться. Среди них выделялся один человек. Один из руководителей поколебался мгновение и произнес: «Этот стример, которого в действительности зовут Лучень, явно выделяется среди остальных. Я считаю, что мы должны предоставить договор с еще более выгодными условиями». Перед людьми лежала подробная информация по стримерам, участвовавшим в соревновании. Вдруг оказалось, что Лучень подписал обычный договор с подписной премией в 50 тысяч юаней, что уже явно не соответствовало его нынешней популярности. Фан Шахуэй с каменным лицом кивнул. Еще один руководитель сказал: «У него неплохие песни, это действительно оригиналы». Менеджер торгового отдела тут же разъяснила: «В самом деле оригинальные произведения. Поначалу я и сама не верила. Деловая девушка около 30 лет расхваливала Лучиня. Мы уже делали запрос в музыкальное хранилище Великого Китая, все авторские права на песни принадлежат ему. Это очень одаренный молодой человек. Я тоже думаю, что мы должны предоставить ему новый договор и продвинуть его на еще больший рынок. Управляя в Халитв, Фан Шаохуэй намеренно распространял ресурсы стримеров в более широкие области, а также учредил соответствующую развлекательную кампанию. Основная обязанность торгового отдела заключалась в поиске новых звезд, которые стоили того, чтобы их подготавливать. Шоу-бизнес являлся настоящим тортом, за который, конечно, осуществлялась жесткая борьба. Халитв не намеревалась уходить в отставку или кого-то терзать, однако рациональное использование своих ресурсов для получения еще большей прибыли, несомненно, являлось стратегической целью, к которой стремилась компания. Тем же занимался их главный конкурент, звездная площадка. Причем получалось у нее это довольно неплохо. На лице Фан Шаохуэя показалась улыбка. Менеджер торгового отдела тонко подметила, как изменилось выражение лица Фан Шаохуэя, и продолжила. Мы полагаем, что могли бы взять его программу, выкупить авторские права на песни и выпустить полноценный альбом и превратить его в успешного, талантливого кумира. Менеджер Ван, подожди, пожалуйста. Пока она без остановки пламенно разъясняла свой план, неожиданно рядом раздался голос, который резко ее прервал. Менеджер Ван уже собиралась показать свое возмущение, но ее прервал главный менеджер отдела управления хозяйственной деятельностью У Хунмин, поэтому ей только и оставалось, что сдержать свое недовольство. Натянув улыбку, она спросила: «Менеджеру, у вас есть другое мнение?» У Хунмин являлся одним из учредителей Халитв, а также опытным человеком, проработавшим немало времени в научно-техническом предприятии в Хале. Менеджер Ван хоть и была доверенным лицом Фан Шаохуэя, однако не могла не выслушать мнение У Хунмина. У Хунмин спросил, за сколько ты готова купить у него авторские права на оригинальные произведения. Менеджер Ван слегка растерялась, не ожидав, что У Хунмин спросит о таком. Поразмыслив, она ответила, я думаю, надо подписать с ним договор для артистов на 5 лет. Он будет получать годовой оклад в 30 тысяч и 10% от прибыли. Договор непременно должен включать в себя авторские права. С точки зрения менеджера торгового отдела, такой договор, бесспорно, был очень щедрым. А для такого молодого человека, как Лучень, это была отличная возможность раскрутиться и попасть в шоу-бизнес. Как такому можно было не порадоваться?